Или это я в силу своей малой компетентности в этом вопросе себя накручиваю, а местная платформа ВК настолько же вислая и дырявая, как и в мире писателя, и поломать ее много ума не надо, и ты не сказала, констатировал я, продолжая нападать, чтобы не дать ей самой перейти в нападение, и примчалась сюда с одним лишь охранником, с одним лишь да иращ, ратник, почти уже витязь, ему чуть-чуть совсем осталось, и он сдаст на ранг, уже не сдаст, вздохнул я искренне, действительно не люблю, когда кто-нибудь умирает, особенно, когда умирают молодые, нормально к этому отношусь, все же, смерть естественная часть жизни, ко всем приходит, к кому-то раньше, к кому-то позже, но, все равно, грустно, привыкнуть к этому не получается, не сдаст, дернулась Мари, вскинула на меня непонимающий взгляд, а потом вспомнила, побледнела и прикрыла рот рукой, давя в себе пытающийся выйти наружу вскрик, до нее начало доходить, к сознанию, через вату стресса, шока и стрессовой накрученности, начала пробиваться необратимость свершившегося, понимание, что, то, что она жива, и даже цела, не означает, что все обошлось, нет, ни хрена не обошлось, там, внизу, на грязном ноябрьском асфальте, остались лежать 7 неподвижных, мертвых остывающих тел, среди которых, не только душегубы киллера и случайные, первый раз в жизни виденные ей люди, но и человек, которого она знала лично, много лет знала, достаточно близко знала, выросла с постоянным присутствием его в своей жизни, возможно, воспринимала его даже, как почти члена семьи, и его вот такая внезапная смерть, в засаде, да еще и в той, в которую она влетела по собственной глупости и недомыслию, серьезный удар для нее, ХМ, там, на улице, девочка держалась бодрячком, дышала через раз и не смотрела вниз, на землю, потому, что там камеры кругом, и не может себе княжна позволить слабость на людях, взгляд старалась на телах не останавливать, тогда, получается, она и тело своего телохранителя могла не увидеть, а я тут так неаккуратно, скотина бесчувственная. Приложив достаточно серьезные волевые и физические усилия, я заставил себя подняться, подойти и обнять девочку, обнять, прижать к себе. Она не сопротивлялась, наоборот, как-то сразу уткнулась лицом в плечо и ее собственные плечи задрожали, послышались всхлипы. А рубашка моя быстро стала намокать в этом месте. Я стоял так и гладил ее по волосам, как в другом мире, гладил временами по волосам дочь, которую что-то напугало или расстроило. Именно так, ни о каком влечении или еще чем-то таком, у меня и мыслей не было. Я просто гладил по волосам, шептал какие-то утешительные слова и стоял, позволяя ей плакать. Ей это нужно было. Она еще кремень, что так долго держалась после такой встряски. Кремень, что в истерику не сорвалась. Однако, стоять мне было тяжеловато, а слезокоп не обещал скоро закончиться. Поэтому, я осторожно, увлекая ее за собой, начал перемещаться обратно к дивану и опустился на него вместе с забравшейся ко мне под бок, с ногами, калачиком, Мари. Свободная моя рука нащупала рядом со мной пульт. Не помню, как и куда я его бросил во время драки. Но, здесь и сейчас, он подвернулся очень кстати. Я глянул на настенные часы, сверился с ними и решил попытаться включить телевизор. Пусть экран и прострелен был, конструкция современных плазменных панелей оставляла возможность того, что он мог включиться и даже продолжать работать. Кроме того места, которое было повреждено, и достаточно небольшой площади вокруг него, состоявшего из связанных с этим местом кластеров, ну, или как они там правильно называются, не владею я профессиональной терминологией в этой теме, но факт, телевизор включился и заработал. Я пощелкал клавишами пульта, выбирая нужный мне режим и нужный мне канал. Какой? Муз-ТВ, естественно. Вот-вот должны были начаться показы наших с Алиной клипов. Так-то, вся заварушка заняла совсем немного времени, так что, мы как раз успевали к началу. Отреагировав на включение телевизора, повернула в его сторону свою голову Алина. Она посмотрела на телевизор, потом на нас с Мари. Что-то в своей голове сложила, вычла и поделила. После чего встала с кресла и перебралась на диван, к другому, свободному от Мари моему боку, и под руку подлезла, копируя позу соперницы, ХМ. Как-то, не смотрел я на происходящее с такой точки зрения, и как-то такая мысль была новой, непривычной, беспокоящей, а по телевизору начались наши клипы, и первым был Алинин дождь. Странно было вот так сидеть на диване, обнимаемым двумя девушками, смотреть клип на простреленном, но продолжавшим работать в телевизоре и слышать за окном приближающиеся сирены полицейских машин и экипажей скорой помощи. Вторым клипом была моя суицидальная песенка «Спертая у Киша», а третью – «Стрелу». Послушать и посмотреть мы уже не успели, так как сирены доехали, а к нам в комнату, топоча ногами, ввалились люди из СБ Долгоруких и сам Борис Аркадьевич. Глава 29. Москва. Кремль. Опять. Только, в этот раз, забрали не меня одного, а нас, сразу всех троих, то есть и Мари, и Алину. Лично князь распорядился. Да-да, отец вместе с мамонтом к нам приехал. Сам, своей собственной неповторимой давящей персоной. Просто, Борис Аркадьевич вошел в комнату первым, а отец вторым. Сразу за ним, он посмотрел на открывшуюся ему занимательную картину, состоящую из слегка разгромленной комнаты, в центре которой, на диване, прижавшись ко мне с двух сторон, прижухли, греясь две девчонки. А что вы хотели? Ноябрь месяц, вечер, окно выбито, температура в комнате снижается довольно быстро, становясь уже вполне себе некомфортной для легко одетых нас, не в раздевалку же за куртками топать. Посмотрел на простреленный экран, на котором, как раз, начинался третий клип. Тот самый, где я, с самым суровым и одухотворенным видом поднимаю навороченный дорогой блочник, оттягивая его тетиву с наложенной на нее стрелой к своему подбородку и целюсь в зрителя. Князь ничего не сказал. Он, как вошел, так и вышел молча. Его волю нам чуть позже Борис Аркадьевич озвучил. Противиться ей у нас в головах даже и мыслей не возникло. Собрались, оделись и поехали. Все втроем на заднем сиденье одной большой черной машины типа черный, тонированный сарай на колесах, возможно, что еще и бронированный, не знаю, не слишком в машинах разбираюсь, да и все равно мне было, смогли разместиться с достаточным комфортом. В голове осталась сцена, как отец стоит над трупом того воздушника и очень внимательно его разглядывает, его и его раны, очень-очень внимательно, даже не обернулся на нас, когда мы мимо него к машине шли. Да, мы, девчонки, от меня так и не отлипли, ни на лестнице, ни на улице, ни в машине. В Кремле, правда, отлипнуть пришлось. Апартаменты-то, выделенные под наше проживание, были разными. Никто не стал селить нас вместе, малы мы еще для такого. Да и, если с Алиной подобное бы еще как-то прокатило, она бездарная и не из дворян, то вот с Мари вообще никак. Она официальная невеста моего брата. Нравится это кому или нет, и компрометировать ее таким образом никто бы не стал и не позволил. Так что, развели нас по своим комнатам и оставили. Впрочем, не запретив свободно передвигаться по Кремлю, ни о каком домашнем аресте и речи не шло. Потом что? Понятно, что, допросы, каждого по отдельности и всех вместе. Правда, слава писателю, не в белой комнате, и не имперские специалисты допрашивали. Да и не столько допросы это были, сколько... Пожалуй, что, расспросы, и расспрашивал лично Борис Аркадьевич, без лишних лиц и свидетелей, уточнял какие-то моменты, выяснял детали, ну и сам на какие-то наши вопросы отвечал тоже. Почти приятная, почти беседа получалась. Правда, не так уж и много я у него спросить, на самом деле, хотел. Были только две вещи, которые меня всерьез интересовали. Это вернут ли его специалисты мне мой аккаунт и насколько давно он знал о победе Семенова с Мавериком. На первый вопрос я получил совершенно однозначное заверение, что да, вернут. Конечно же вернут. И в самое ближайшее время. Специалисты уже работают над этим. Вот прямо сейчас, пока мы беседуем, уже и работают. А вот на второй вопрос, Борис Аркадьевич предпочел аккуратно уклонился от ответа. Съехать с темы, как говорится, обострять и додавливать, припирая его к стенке повторением и вопроса и ужесточением формулировки, я не стал, но, по косвенным, понять получилось, что не меньше двух недель уже как что очень сильно не обрадовало, на самые разные, но, в большинстве своем, неприятные мысли это обстоятельство наводило. Две недели двое опаснейших лично для меня людей в бегах, на свободе, а мне об этом позабыли сообщить даже не знаю, как это вообще расценивать можно. Подстава, пренебрежение, забота, предательство, однако, какие бы мысли в моей голове, по этому и другим поводам, не крутились, поделать-то я, все равно, ничего не мог, ни в той я ситуации, ни в том положении, не настолько крепки мои позиции, нравится, не нравится, а дальше мне все равно жить в этом городе, с этими людьми, в этих условиях, ведь и от мамонта, и от отца мне, пока, никуда не деться. Недостаточно я оперен для этого, а значит, делаем вид, что все нормально, что я ничего не понял и им всем, по-прежнему доверяю, и не дергаемся, улыбаемся и машем, господа, улыбаемся и машем. Однако, следующий разговор был сложнее, хоть и короче, намного короче, разговор с отцом, и инициатором этого разговора выступал я, не хотелось мне идти к нему, но, к сожалению, это было необходимо. Рабочий кабинет князя не был слишком большим, никакой гигантичности, броской роскоши, ничего лишнего. Стол, кресло, пара шкафов с какими-то книгами и бумагами, карта княжества на одной стене, карта города на другой, и обе они интерактивные, то есть, это небольшие бумажные листы, взятые в рамку и прибитые к стене, а две большие интерактивные панели, имеющие жестовый тач-управление, на экран которых были выведены карты княжества в целом, и города Москва в отдельности. Каждую из этих карт можно было двигать, приближать, удалять, делать на них какие-то пометки, еще что-то. Не знаю, подключены ли эти панели были к всесети, и, если нет, то в каком месте хранились данные с них, но место это должно было всяко быть очень защищенным и очень охраняемым. Все ж у князя в кабинете явно не какой-нибудь общедоступный Google Maps висеть будет. Уж про собственноручные княжеские пометочки я вообще молчу. Окно в этом кабинете было. Два окна. По правую и по левую руку от стола, в дальней стене помещения. И они даже открывались. Но открывалось так, что пролезть в него было бы невозможно даже профессиональному цирковому акробату. Да и расположение их было таким, что снаружи, увидеть в них князя, работающего за своим столом или стоящего у одной из карт панелей, было нереально. Ну и граната из РПГ или РПО не смогла бы в них проскочить, так как были они бронированными, и, повторюсь, не открывались настежь. Никогда. Сама их конструкция подобного не предусматривала. На столе князя было почти пусто. На его поверхности стояла подставка для двух перьевых ручек, а непосредственно перед самим князем лежал планшетный компьютер, на котором он что-то, до моего прихода читал или рассматривал. Не то, чтобы я раньше в этом кабинете не был, но это случалось довольно давно, еще до моего пробуждения. Так что, освежить свои воспоминания и дополнить их личными впечатлениями, было интересно. Вошел я, понятное дело, после вежливого стука в двери получения разрешения на вход. Не в том я еще был статусе, чтобы княжью дверь с ноги открывать. Вошел и огляделся, дожидаясь, пока отец закончит со своим планшетом и поднимет от него на меня глаза. Дождался. Отец отодвинул планшет и посмотрел на меня. «Мне нужна студия, отец», постаравшись, чтобы голос не подрагивал и звучал уверенно, сказал ему я, сразу суть того, зачем пришел. Князь выслушал, подумал, потом спросил, зачем, я должен ответить им, произнес я тот аргумент, который бы князь понял, не просто какое-нибудь глупое, хочу, или, мне надо, я не могу без музыки, или еще того хуже, я звезда, меня не должны забывать, такого бы не оценил, на его месте и я сам, а вот должен, это уже не какое-то хочу, это весомее, тут хотя бы, пояснения какие-то потребуются, и я оказался прав, оно потребовалось. Поясни, задал вопрос отец, этот сюжет, мне плюнули в лицо, и облили помоями, публично, на всю империю, я должен ответить, ты уже ответил, не словами, делом, спас княжну, убил двоих одаренных, причем, воздушник был ратником, сказал отец, нет, не ответил, медленно помотал в отрицательном жесте головой, не опуская своего взгляда, я, плевок был публичным, и ответ тоже должен быть публичным, и как ты можешь еще ответить, заинтересовался он, на слово отвечают словом, отец, уверенно сказал я отвечу песней, еще одной, скептически приподнял бровь отец, скала была ошибкой, искренне признал я, ведь это действительно так, сама песня у Киша была классная, пробирающая, цепляющая за душу, находящая струнки в душе, которые есть у каждого, ведь каждый, в своей жизни, хотя бы раз додумал, вот помру, тогда они все узнают, уверен, нет такого человека, к которому хотя бы единожды, под обиду или под настроение, не приходила в голову такая вот, рожденная эмоциями мысль, князь, а это именно его песня, а не Горшка, очень точно сумел облечь ее в слова и стихи, песня, повторюсь, получилась классная, и петь ее было интересно, есть где голосу поиграть, но я ошибся с конъюнктурой, я забыл о том, что я, сын князя, даровитый или бездарный, тут уже не имеет значения, Ведь князь, вообще любой дворянин, в этом обществе, это сила. Это, в первую и в главную очередь, сила. А сила не может, не имеет права проявлять слабость, ни под каким видом. Жестокость проявлять, да, может. Слабость, нет, ни в каком виде. А суицид, это слабость, за что и зацепились враги долгоруких. Слабости спесь не перенесли на меня в жизни, подтасовали факты, развили, а затем, применили эту мою слабость сразу ко всему роду, очернив его, принизив, ну, а слабого можно и пнуть. Слабому не нужны триллионные контракты. Слабый недостоин строить и владеть уникальным производством. Так что, да, скала была моей ошибкой. Я готов был это признать. И я это признал. И в чем состояла твоя ошибка? Уточнил, не отводя от меня внимательного взгляда отец. Нельзя показывать слабость. Не только нельзя быть слабым, но и показывать слабость тоже нельзя. Даже в песне. А ты бы действительно прыгнул, как в твоих стихах. Продолжил внимательно смотреть князь. Нет, конечно, удивленно округлил глаза я. За жизнь бороться всегда надо, до последнего. Какая бы она ни была, она бесценна, совершенно искренне ответил ему. А зачем тогда написал такое? Ассоциации, пожал плечами. Я ведь уже 3 раза летел с моста. Накопились чувства и эмоции соответствующие. Ассоциации рождают слова, а дальше. Слово за слово цепляется, ведет за собой рифму. И вот уже песня готова, рвется наружу, хочет прозвучать для всех, а не только для меня. Как-то так, скалу уже невозможно убрать из всесети, сказал он. С радио и телевидения снять можно, хоть и сложно, она стала очень популярна за считанные часы. Все ж, песни ты пишешь цепляющие, не надо убирать, запреты только добавят остроты и популярности. Надо выпустить новую, такую, чтобы она затмила предыдущую, чтобы о ней говорили больше и чаще, чем об этой. А сможешь? Чуть прищурился и хмыкнул князь, все так же внимательно и испытующе глядя на меня. Смогу, твердо ответил я. Уже написал, надо только выпустить. Хорошо, выдал свое решение князь. Выпускай, у тебя будет полное мое содействие. Срок у тебя 2 дня. Понял? Да, отец, кивнул ему или поклонился. Я сам не понял, что именно хотел сделать, когда дергал своей головой. Низковато для кивка, и слишком мало для поклона. Но уж что получилось. На этом, как я понял, аудиенция была окончена. А мешать князю, отвлекая его от дел своей досужей болтовней, я посчитал излишним. Поэтому, после своего кивка поклона, я развернулся и покинул его кабинет, аккуратно притворив за собой дверь. Никаких громких хлопков или прочей театральщины. Не нужны они, ни к чему. Да и на самом деле, стоило спешить. 2 дня для производства песни – это очень и очень сжатый срок. Хотя, вон шаман, в мире писателя, меньше, чем за сутки справился, после Крокуса. В общем, хоть и сложно, но вполне себе выполнимо. Главное, зря времени не терять. Поэтому, куда я пошел первым делом? Правильно, спать. По пути из кабинета отца к своим апартаментам, я ненадолго остановился у окна, увидев гуляющую снаружи, на территории мать, гуляющую с коляской. Да, со всеми этими петлями, песнями и покушениями, я как-то совсем забыл, что у нас в семье, в конце сентября, произошло пополнение. У нас с Матвеем родился брат, еще один долгорукий, Владимир Петрович Долгорукий. Теперь Матвей больше не младший. Ладно, мать я, сразу после рождения маленького владеющего миром, позвонил, поздравил. Смог выбрать и выгадать момент в своем жестком расписании. Разговор длинным не был. Все ж, я говорил уже о наших довольно натянутых отношениях с матерью. Однако он был, хоть я и не упоминал его ранее. Я тряхнул головой, отрывая взгляд от матери и от окна, после чего продолжил свой решительный путь в комнату с диваном или кроватью, где я мог бы срочно прищемить полчасика. Все ж, день больше 20 минут, получаса, спать не следует. Голова тяжелая станет, да еще и побаливать начать может. А мне такие эффекты сейчас ни к чему. Мне в мир писателя надо срочно, к компьютеру и интернету. Благо, у меня и на спортивных сборах доступ к таким благам цивилизации имелся. Так-то, я песню уже выбрал. Теперь нужны были ноты, аккорды и слова. Ну и главное, заслушать ее надо. Заслушать так, чтобы, опираясь на ноты, аккорды и слова, суметь воспроизвести в нужной аранжировке. В точности, конечно, все равно, не получится. Но, максимально близко к оригиналу подобраться можно. Итак, вот мой диван. Рядом на стол бумагу и ручку. Лечь, расслабиться, прикрыть глаза и медленно, спокойно выдохнуть работа не ждет. Глава 30. Вы когда-нибудь пробовали заснуть произвольно, то есть, полностью по собственной воле, тогда, когда вам это надо, а не тогда, когда этого хочется? Не во время армейского наряда или гражданского дежурства, когда время вашего сна за сутки искусственно урезано до минимальных 4 часов и отодвинуто по времени в самый неудобный для сна час, там-то, да, вырубаешься, стоит только глаза прикрыть. Причем, даже не так важно, в каком положении тело находится. Хоть стоя, проснешься, правда, быстро, когда падать начнешь. А, если ночью нормально выспался, а уснуть надо срочно, да еще и нервное перевозбуждение. В общем, ворочался я на этом диване долго. Потом плюнул на все, бросил подушку на пол, лег сам, благо полы в Кремле теплые. Не знаю, как там с этим в мире писателя, не был никогда, не проверял, а в этом мире полы теплые, и из щелей окон или дверей по полу не дует. И окна и двери сделаны здесь очень качественно и добротно. Лег на пол, закрыл глаза и начал дышать. В том смысле, что заниматься дыхательной практикой. 15 минут не прошло, как от неподвижности на твердом стало затекать тело. 20, как пошли сбои в системе выдохов и вдохов. Через полчаса я уже открывал глаза в домике на базе отдыха, где проходили всероссийские сборы по кунг-фу Хонгза, да еще и день Т, как его наш шифу называет. То есть это тот, который представляет из себя одну единственную тренировку, которая начинается в 6 утра и заканчивается в 11 часу вечера, с 3 коротенькими перерывами на прием пищи. То есть день, когда поработать не получается ну просто никак. Нет для этого не то, что свободных часов, свободных минут нет. Пролетел этот день так, словно я моргнул, то есть, только что открыл глаза утром, моргнул, а я уже падаю на кровать и отрубаюсь. Хотя, я заметил, что в этом году, день Т, да и вообще все тренировки даются мне значительно легче, чем в прошлом году. Особенно, все, что не связано с запоминанием и усвоением новой информации. Все, что связано с чисто силовой нагрузкой или выносливостью, не казалось тяжелым. Тело совершенно спокойно справлялось с тем, от чего, в прошлом году, падало без сил, а восстановление проходило в разы быстрее, чем раньше. Можно бы, конечно, списать это все на приобретенный за год опыт, на спортивную форму, набранную за это же время, на чудотворную силу самого кунг-фу, его дыхательных техник и специальных упражнений на восстановление, на прогресс в диете, в конце концов, можно. Но, даже со всем этим, оставался еще некоторый запас, сверх всего списанного и вычеркнутого. Запас, которому я радовался, но объяснений не находил, хотя, я их особо-то и не искал, есть и есть, и слава писателю, хуже было бы, если бы не было. В общем, проснулся я на полу в своей комнате, в Кремле, под утро, а того, зачем засыпал, в голове-то и нет, а отец всего 2 дня на работу дал, и утро первого уже идет. Что в такой ситуации делать, только засыпать снова, что я с чистой совестью и сделал. Утром-то заснуть повторно куда как легче, чем вечером. В этот раз, повезло больше, и время на то, чтобы покопаться в интернете, и на то, чтобы, как следует, выучить откопанное там, было в достаточном количестве. Правда, забрать его пришлось из, и так скудного, отдыха, но тут уж ничего не попишешь, надо. Алина и Мари, как-то все так сразу усложнилось, вопросы всякие появились. Вот не было ее в моей жизни почти 2 года, не было, и так просто все было, а что теперь, ведь не случайно княжна Борятинская в Москву прилетела, лукавит она, что только из-за того бессвязного бреда, который ей в ВК от моего имени написывался, прям, чувствую, что не только, и даже не столько из-за него, точнее, сама-то она может думать, что это было только ее решение и причина в этом, но кто принимает решение в семье князя? Уж точно, не младшая дочка. Вопрос в том, чего именно хотел добиться этим ее прилетом Федор Иванович Борятинский. Какие переговоры у него с Петром Андреевичем Долгоруким шли, в рамках которых этот самый прилет состоялся. Да, девчонка могла сбежать из Кремля к тому ресторану с одним телохранителем сама, несомненно, так и было. Но вот прилететь через полстраны без ведома и разрешения родителя, ох, что-то я сомневаюсь. К чему я вообще об этом? К тому, что пара Матвей и Мари представляется мне достаточно натянутой. Девчонка старше меня на 1/2, а я старше брата больше, чем на 1.5. В результате, разница у них самих, 2 с лишним. Вроде бы мелочь для взрослых людей, тем более, для таких долгожителей, как князья, но, вот для самих детей, для их возраста, едва 14 и почти 17, как учитель, точно могу сказать, ни о чем им общаться, не интересны они друг другу, разные уровни развития у них, еще бы куда ни шло, если б дело наоборот обстояло, ему под 17, а ей 14, тут еще нашлись бы темы, девочки быстрее мальчиков в психологическом плане развиваются, с течением времени, разница эта, конечно, выравнивается, но это минимум, 10 лет пройти должно, не меньше, а еще, так как я с братом нынче неплохо общаюсь, могу точно сказать, он-то сам совсем по другой княжне сохнет, по Лене Тверской, младшей сестре Максима Тверского, того самого, который вечно меня доставал на разных официальных мероприятиях, где нам доводилось вместе бывать, сам-то он дар свой всего на год позже Матвея раскрыл, в 7 лет, тоже в гениях ходит, хоть уже и не с большой буквы, как тот, но, передо мной, тем, у кого и в 14 с открытием дара проблемы были, вечно выпендривался. Погодка мой, а Лена, сестра его, та, на год младше Матвея. Вот только, проблемка тут в том заключается, что князья Тверские с князьями Долгорукими издревле не ладили. Граничит их княжество. Несколько раз за историю чуть до открытого военного столкновения не доходило, императору вмешиваться приходилось, разнимать и споры улаживать. При том, что друг другу родственниками приходится, оба рода от Георгия Долгорукого начало ведут, только наш род от сына его Андрея, а их от брата его, Всеволода, того, которого еще большим гнездом в свое время звали за то, что детей у него немерено было, один из его внуков даже русским царем был, Александр Ярославович, тогда его титул еще царским звался, на императорский он позже поменялся, при Иване Васильевиче, но Тверские, это другая ветка. Их прародитель Александру Ярославовичу братом приходился, Ярослав Ярославович, младшим. Нынче там Михаил Иванович княжит, пятое поколение после того Ярослава. Даже термин не смогу подобрать, кем он по родству Петру Андреевичу приходится. Но, всяко уже не близкий родственник. А Лена, так-то и подавно, она уже Михаилу Ивановичу внучка. И дар огненный имеет. Да и вся она, огонек девчонка. Рыженькая, веснушчатая, резкая и непоседливая. Чуть не полная противоположность Матвея, а противоположности, как известно, но, не ладит князья Тверские с князьями московскими, не как Монтекки с Капулетти из всем известной печальной повести из мира писателя, но все же, в общем, к чему я это все, к тому, что Мари как-то подозрительно часто рядом со мной тереться стала, и ведь Федор Иванович, после покушения, ее назад к себе не призвал, и даже телохранителя нового не приставил. Телохранителя пришлось Петру Андреевичу из своих людей назначать, то есть, насколько я понимаю, назад ее отец еще долго не ждет, если вообще ждет, а то, в ваш дом отдаю, вы и охраняете, подозрительно часто, это, почти все время, то есть, и на студии тоже, но, по порядку, проснувшись, наконец, с полной головой мелодий, ноты слов, я поспешил их, сперва, вывалить на заранее приготовленный лист бумаги, а после, непосредственно в запись. А для этого, требовалось, как можно быстрее оказаться там, где есть для этого необходимое оборудование, на студии. Туда и поспешил. Разрешение князя ведь на эту работу имелось. Правда, я думал, что просто на такси доеду, ну или Иван Анисимович за дочерью машину ее к Кремлю пришлет. Он же знает, где она сейчас, но нет. Все оказалось несколько интереснее. Оказывается, мне князем был выделен собственный транспорт. Та самая черная тонированная бандура-сарай, на которой нас забирали из ресторана. И она действительно оказалась бронированной. То есть, черная бронированная дура с княжескими номерами, водителем-дружинником и еще двумя машинами сопровождения с охраной. Причем, в этих двух сопровождающих машинах, еще минимум один дружинник должен был ехать. То есть, могло быть и больше. Но один, минимум. Почему я так решил? Ну, наверное, потому что услышал, как во дворе ругались несколько парней, которых я в лицо знал, еще с того времени, как с уроков музыки убегал на тренировочную площадку отцовой дружины. Вот, как раз они и решали, сколько и кого должно ехать со мной в город. Там у них и проскочила эта фраза, про минимум, еще один. А так, не особенно я следил за тем, кто именно грузился в мое сопровождение. Я на другой задаче был сосредоточен, не расплескать добытую музыку из головы, пока доедем. А риск этого был весьма велик, так как вместе с Алиной, присутствие которой на студии совершенно понятно и, Также, совершенно обязательно, к нам в основной сарай забралась и Мари. Причем, сделала это с таким невозмутимым видом, как будто она и должна была тут находиться. Как будто ее присутствие здесь, само собой разумеющаяся вещь, как будто иначе и быть не могло. Мари, а ты зачем здесь? Решил, все-таки, аккуратно поинтересоваться я. Аккуратно, так как, вообще-то, она княжна и одаренная, и ее нынешний статус гораздо выше, как Алининого, так и даже моего. Да, я сын князя, родной, но, пока дар не раскрылся, это не имеет против ее слова никакого веса. Я с вами иду, разве не понятно? Изящно выгнула одну бровку она. Понятно, кивнул я. А зачем? Хочу посмотреть, как у вас это все происходит. Как вы свои песни записываете, все так же невозмутимо и царственно, как и до этого. И, блин, не поспоришь. Какие вообще возможные аргументы против слова «хочу», изреченного женщиной, да еще и стоящей в местной иерархии основательно выше тебя. Пришлось заткнуться и ехать. Тем более, что, может, мне, конечно, и показалось, но я успел поймать ее взгляд, брошенный в Алину. Такой взгляд, что это уже выстрел, а не взгляд. Что, куда интереснее. Милютина взгляд этот выдержала, и свой не отвела. А где-то в моем сознании или разыгравшемся воображении послышался резкий лязг столкнувшихся в воздухе двух острейших стальных клинков. Аж, до дрожи проняло, до холодных мурашек, прокатившихся по спине вдоль всего позвоночника. Ага, сумел сказать я, понятно, и на этом заткнулся. Слава Творцу, что одним единственным обменом взглядами все и ограничилось. По крайней мере, в машине, пока мы ехали. Как было дальше, не знаю. Как минимум, в моем присутствии, они обе предпочитали помалкивать. Да и не оставались мы более лишь втроем. Постоянно присутствовал кто-то еще из посторонних. Либо кто-то из работников студии, либо телохранители, либо те и другие сразу. Так как, охраняли нас нынче так, что мне прошлому и не снилось. Никакой, блин, разумник не подберется. Да ни один из них, будучи в своем уме, и не полезет ни за что туда, где трутся постоянно минимум двое одаренных рангом от гридня и выше, то есть минимум двое тех, на кого его контроль или внушение не подействует, при том, что каждый из них гарантированно раскатает его в блин, в случае прямого столкновения, да еще и убежать от такого хрен получится, догонит, тупо и прямо, как это называется, по азимуту, снося по пути, как незначительные преграды или препятствия, целые дома или даже жилые кварталы, одаренные не церемонятся. Алексей Сумерский в петле очень наглядно мне это продемонстрировал, и такая охрана наводила на достаточно неприятные вопросы, точнее, по сути, один единственный вопрос, а чё раньше-то, а, ответ на этот сакраментальный вопрос, честно говоря, даже озвучивать не хотелось, слишком сильно расстраивала любая его вариация, однако, содействие князя одной лишь охраной и транспортом не заканчивалось, приставлен был ко мне еще один человечек, не из одаренных. Не из княжьей дружины, но наделенный полномочиями нести слово князя, что, в принципе, и логично, не будет же князь лично за мной таскаться и каждому встречному поперечному удостоверять, что на мои хотелки и запросы есть его личное повеление, для того специально обученный профессионал имеется, с соответствующими документами и знаками, подтверждающими его полномочия. Ох, как все бегать начинали, стоило этому мужичку в хорошем, совсем не дешевом сером деловом костюмчике и в овальных очочках эти документы и знаки достать. Любой мой запрос или пожелание исполнялись незамедлительно. Посетовал, к примеру, звуковик, что на более мощном компьютере с более серьезной дорогой внешней звуковой картой смог бы сводить дорожки быстрее. Через 40 минут ему уже было доставлено то оборудование, модель которого он, потея от волнения под взглядом человека в костюме, продиктовал. Упомянул, к примеру, басист, что для такой мелодии, как «Я хочу», неплохо было бы добавить исполнителей с инструментами, так ему осталось только список составить, желательно сразу с фамилиями, а тех, кого на примете не имеет, то, как минимум, какими инструментами должны владеть, и, через 2 часа, группа полностью укомплектована, полностью согласна этому списку, и так во всем. Стоит кому-то начать оправдывать любую задержку или сложность отсутствием чего-либо или кого-либо, так эта отговорка моментально пропадает, так как этот кто-то или что-то тут же находится. Любой запрос, совершенно, полное содействие князя, это серьезно. Любое оборудование, любые люди, находящиеся в пределах княжества, почти мгновенно, находящиеся в других княжествах, немного дольше, но также надежно и неотвратимо. Вот только, такой простор возможностей и такая оперативность людей, работавших на студии, больше пугали, чем вдохновляли. Почему? А все очень просто. Каждый тут же представлял, какой будет с него спрос за провал, оплошность или неудачу, приведшие к срыву поставленного князем срока хоть на одну минуту. Или, если конечный результат, пусть и вложившийся в сроки, покажется князю неудовлетворительным. Ведь никаких отговорок нет, ни одного препятствия непреодолимой силы, на которое можно было бы сослаться. Полная ответственность за твой участок работы только на тебе. Если ты танцор, то только заикнись, что тебе что-то там танцевать мешает, отрежут тут же. А, если не мешает, так танцуй. Не можешь, назови того, кто сможет. Жесть, одним словом. Даже с пониманием того, что лично меня князь точно карать не будет, даже в случае полного провала всей затеи, все равно, было жутко смотреть на это, и стрёмно выдавать какие-то запросы. Просто, стрёмно. Но и не выдавать их было нельзя, сроки. Однако, все ж, ко всему человек привыкает, ко всему адаптируется, и во всем начинает находить свою личную выгоду. Вот и я нашел, запросил себе Петра Моисеевича в учителя, а потом еще и хореографа, примерно того же калибра в танцах, что Петр Моисеевич в музыке. Хореографа, на будущее. Я ведь уже придумал, какую песню не только себе сделаю, но и какую Алине дам, и какой клип на нее сниму. Но это потом, когда отведенные мне 2 дня кончатся. Глава 31. Что ж, в Кремле тоже есть телевизор. Понятно, что не один, но это особого значения и не имеет. Сколько их во всем этом здоровенном комплексе зданий понатыкано, неважно. Меня интересовал один вполне конкретный телевизор, в одной вполне конкретной комнате, которая представляла из себя что-то наподобие гостиной, но не относящейся к конкретно чьим-то покоям. Этакая нейтральная, ничья, общая комната с удобным диваном, парой кресел, журнальными столиками, даже парой новомодных пуфиков и мешков для сидения, ну и с большим телевизором почти на всю стену, красивым, крутым, современным. Вообще, это несколько странно и нетипично для старых людей, но в доме князя, а Кремль – это дом князя, весь Кремль – его дом, а вся кремлевская территория, с башнями, стенами, оружейной палатой, площадью и прочим, его двор. Так вот, старым людям сильно свойственно быть ретроградами. Старые люди очень тяжело и неохотно принимают в свою жизнь любые новшества, и в первую очередь, бытовые, а уж с техникой или, хуже того, вычислительной техникой, у них отношения вовсе очень-очень тугие. Князь стар, ему уже за 300 лет точно, а так-то и того больше. Я как-то все не могу себя заставить поискать точную дату его рождения. Не то, чтобы ее не было в открытом доступе, она являлась какой-то тайной, или еще что-то в том же духе. Нет, я просто не могу себя заставить ее найти, прочитать и осознать, потому что «много» — это понятие растяжимое. Для меня и 100 лет, много, и 200, много, и 300, и даже 500, все это одинаково много. Именно этим понятием я в своей голове и оперирую. Но, стоит узнать конкретное число, оно может ужаснуть. Ведь, насколько я, все-таки, составил общую картину в своей голове, по разным косвенным упоминаниям, Петр Андреевич, он, получается, Андреевич потому, что сын Андрея, Андрея Георгиевича, сына Георгия, прозванного Долгоруким, того самого, от которого мы род ведем, Георгия Владимировича, младшего из сыновей Владимира, прозванного Мономахом, царя русского, Петр Андреевич, внук Георгия и правнук Мономаха, а я, получается, праправнук, да еще и по прямой мужской линии прикольно, но, не более того, тут важнее то, что Андрей Боголюбский, это 1111 год рождения, это, блин, 900 с лишним лет назад, а Петр Андреевич, его сын, и его дату рождения я даже не хочу смотреть, пусть для меня, ему, пока что, остается много лет, много, со средним ориентиром на 300, иначе, боюсь, мое сознание может не воспринять адекватно эту информацию, заклинить может, а мне такого точно не надо. Так вот, моему отцу очень много лет, он старше всех тех людей, которых я, в мире писателя, привык называть и считать старыми. При этом, его дом, его кабинет буквально напичканы новейшими техническими устройствами и решениями, и он их не боится, не считает вредной бесовской выдумкой. Наоборот, он активно всем этим пользуется, хорошо во всем этом разбирается, и не забывает своевременно обновлять и апгрейдить, заменяя устаревающие образцы на новые. Понятно, что не сам лично, у него и без того дел хватает, а специально назначенные на эту задачу люди. Но сам факт, так что, отцу много лет, но я не могу назвать его старым, ибо, старый для меня тот, кто утратил интерес и страсть к жизни, тот, кто перестал бежать вперед, обгоняя время, бежать, оставаясь наравне со временем, тот, кто отстал от времени и больше не имеет желания его догонять, а старость тащит за собой немощность, чего об отце уж точно никак не скажешь. Комната с диваном и большим телевизором. Да, опять, в этой комнате, на диване я и Мари с Алиной. Говорил же, Мари как-то слишком часто стала попадаться мне на глаза и крутиться рядом. Но сегодня, хотя бы формально ее присутствие здесь обосновано, так как она не одна здесь, а со своим женихом. Да-да, Матвей сидел с нами. Оказывается, с того времени, как меня забрали в Кремль, запрет на общение мое с братом и иными родственниками был снят. Никто мне не поспешил, конечно же, об этом сообщить. Сам узнал, опытным путем, когда пересекся с Матвеем в одном из коридоров Кремля, и никто за это не был наказан. Ни он, ни я, ни кто-то из отвечающих за мое содержание и жизнеобеспечение в этих стенах. А, раз так, то о каком запрете вообще может идти речь? Ни о каком. Так что, Матвей тоже сидел сейчас с нами в этой комнате. Правда, он расположился на кресле, а я в центре дивана. Угадайте, где и как расположились девчонки. Именно, тут и гадать не нужно. На диване, возле меня, Мари, со стороны, что ближе к Матвею, Алина, с противоположной от нее. А еще в этой же комнате, в одном из кресел сидел отец. Да-да, Петр Андреевич лично, своей собственной неповторимо давящей персоной. Правда, сейчас он был в домашнем, в свободных светлых льняных штанах и свободной же рубахе-косоворотке, тоже светлой, с совсем небольшим количеством красной вышивки по краю подола, по краю рукава и по краю ворота, но не подпоясан. Я только что-то там говорил о том, что Петр Андреевич не ретроград, от своих слов не отказываюсь, но кое-какие бытовые привычки имелись и у него, рационально обоснованные, ведь тот, кто ходил в льняных штанах и рубахе при нормальной комнатной температуре, согласится, одежды комфортнее найти сложно, дышит, к телу льнет приятно, легкое, не трет, не раздражает, аллергенов не содержит. Я, кстати, на минуточку, между прочим, точно так же одет был сейчас, тоже в лен, тоже в светлый, и тоже с минимумом вышивки. И нет, я не подражал ему, и нет, мы не сговаривались. Просто блин, ну это удобно, и при моем росте с шириной плеч, еще и красиво. У отца, кстати, рост и ширина плеч все еще, слегка поболе моих будут. Ну, а еще, в моем здешнем шкафу, такая одежда просто была. Я ведь сам-то эти шкафы не заполнял, и из моей квартиры мой гардероб никто перевозить и не думал. И гардероб, и иные мои пожитки, все там оставалось. Хотя, за ноутбуком я все-таки заехал, однажды, по пути со студии обратно в Кремль, попросил водителя завернуть, и он не стал мне перечить. Так что, мой компьютер – это исключение. В остальном же смысл мне вести что-то самому, если есть специально обученные люди, которым известны мои размеры, которые могут заполнить шкаф за меня. Откуда размеры известны? Так я координаты портного, услугами которого пользовался уже дважды, оставил работнику, спросившему меня об этом, о размерах и предпочтениях в одежде. А вот Матвей выделялся. Он сидел в этих, современных широких штанах с манжетой выше щиколотки, которые я не знаю, как называются, и в футболке с каким-то анимешным принтом. Что, в этом мире такой жанр, как аниме тоже присутствовал. Родом также был из Японии, среди молодежи, пользовался достаточно большой популярностью. У нас, в смысле, у Российской империи, сейчас с империей восходящего солнца отношения вполне дружеские, так что, государственной политике и линии правящей верхушки эти мультики и картинки не противоречили. Девочки, Мари была в легком белом сарафане с какими-то югорскими узорами, возможно даже национальными, все ж, семья Федора Ивановича имел глубокие и обширные связи с местными, так что эта тема и ему и его домочадцам была близка. Мария Федоровна сидела на диване, подобрав ноги, так что ее сарафанчик, на самом деле, довольно-таки коротенький, не выглядел провокационно. Алина была в топике и шортиках, и она, практически, пряталась за мной от сурового взора князя. Такие вот посиделки, почти семейные, почти, потому, что семья у нас значительно больше, чем три человека. А что мы вообще здесь делаем-то? Сидим, перед телевизором. Смотрим какую-то рекламу на одном из центральных имперских каналов, на который отец переключил, когда вошел к нам в комнату и молчаливо, по-хозяйски, занял одно из кресел, предварительно завладев пультом. Так-то мы, до его прихода, собирались премьеру моей песни, точнее клипа, посмотреть на Муз-ТВ. Как раз сегодня должна была быть. Мы ведь вполне уложились в отведенные отцом 2 дня. Больше того, готовый вариант был отправлен ему для предварительной оценки. Чтобы, в этот раз, сначала он посмотрел, послушал и оценил, можно такое выпускать в эфир, или не стоит, если я опять где-то чего-то не доглядел или не так понял в местном менталитете и конъюнктуре. Голос князя принес ответ, что князь доволен работой, что вызвало такой мощный и слаженный вздох облегчения у всех работников студии, которые это сообщение слышали, что, может, мне и показалось, но, по-моему, стекла в окнах от этого вздоха прогнулись на секунду, а потом завибрировали, отпущенные нормализовавшимся давлением. Ответ-то принес, а вот сам материал не вернул. И наши собственные рабочие копии велел в дело не запускать, в смысле, в эфир. Князь, вроде бы, сам решит и договорится, где, когда и как наш клип использовать. С того момента прошло еще 2 дня. 2 дня в Кремле. Итого уже 4. Чем мы в них занимались? Да понятно, чем. Алинке песню записывать начали, и к съемкам ее клипа готовится. Разрешение-то на посещение студии и выезда с территории Кремля у нас никто не забирал после окончания работы над первой песней. Больше скажу, тот же человечек все еще с нами ездит, то есть, опция «Полное содействие» тоже еще не отключена. Правда, пользоваться этой опцией что-то стрёмно. Да и работали над новой песней мы уже не так аврально и активно, не было в ней особой необходимости. Писали ведь не потому, что надо, а потому, что хочется. Алина домой не просится пока. 4 дня уже там не была. И телефон у нее, в отличие от меня, забрали при заселении в Кремль. То есть, 4 дня уже девочка с родителями не общается. Но молчит, не жалуется, терпит. И вот теперь, получив известие о времени премьеры, мы собрались все вместе, чтобы эту премьеру посмотреть, заценить, что же у нас, в итоге, получилось, когда пришел отец, сел и переключил канал. Теперь сидим вот, рекламу смотрим. Не, ну а что еще делать? Не пульт же у князя отбирать, накидываясь на него всем скопом. Так ведь, мало того, что действие это будет крайне грубым и невежливым, нарушающим всю и всякую иерархию нашего дома, так ведь еще и бесполезным. Отец же тупо сильнее, у него попробуй еще отбери. Можно, конечно, было бы ретироваться, то есть, тихонько встать и смыться в какую-нибудь другую комнату, где был другой телевизор. Можно, и даже возник в первый момент соблазн именно так и сделать, но, он же не просто так пришел, не случайно же он выбрал из всего того множества комнат, которые в Кремле имелись, именно эту и именно сейчас. Значит, дело у него какое-то было, задумал он что-то, а для того, чтобы узнать и понять, что именно, надо просто подождать, иметь благоразумие и терпение, чтобы дождаться следующих его слов или действий. Иногда, вместо того чтобы спешить начинать что-то предпринимать, дергаться, суетиться, лучше всего просто подождать и посмотреть. Реклама, меж тем, закончилась. Прошла заставка и титры какой-то передачи, как-то я упустил из внимания, какой именно. И тут, на экране появился кадр, вид на тот самый мост, с которого меня когда-то скинули, а еще тихие первые аккорды моей новой песни фоном. Глава 32. Мост. Этот гадский мост, он мне скоро во сне являться будет, хотя, нет, это я хватил. Со снами у меня для этого слишком все интересно. Но, в любом случае, этот мост я стал видеть слишком уж часто, и, каждый раз, с каким-то отрицательным подтекстом. Однако, сейчас я перевел взгляд с телевизора на отца, на его спокойное и расслабленное лицо с ровной, аккуратной и недлинной бородой, которую, в мире писателя, назвали бы голливудской, и почувствовал, он знает, что сейчас покажут, знает и контролирует ситуацию. Я перевел взгляд обратно на экран, там, на фоне моста появился мужчина, причем, не как в прошлый раз, на унеем, а довольно примелькавшееся на ТВ лицо. Я бы даже мог вспомнить, как его зовут, если бы сильно захотел, ну или во всесети покопался. Мужик-то примерно из той же весовой категории, что Леонид Коневский в мире писателя, известен своими документалками. А он, между тем, начал говорить. В минувшую пятницу, в столице Московского княжества, прямо на одной из главных улиц города, произошло жестокое массовое убийство. Погибли, в общей сложности, 7 человек. Причем, из этих 7, трое являлись одаренными. Кадр сменился и теперь показывал улицу перед небезызвестным рестораном. На тротуаре перед ним виднелись несмытые еще дождями и спецтехникой для уборки улиц следы луж крови и обведенные толстыми белыми линиями силуэты тел и частей этих тел. Также, расставленные специальные указатели с номерами, обозначающими места нахождения иных важных для следствия следов и улик. Естественно, все это было еще и ограждено специальными цветными лентами, внутри которых деловито что-то делали люди в форме и в гражданских костюмах, видимо, эксперты. Это происшествие успело наделать много шума, как в новостях, так и в аристократических кругах. Причем, не только наших, но и иностранных. Еще бы, не так часто в мире, в невоенное время, гибнут одаренные. И не так часто происходят целенаправленные покушения на членов княжеских семей, выделил это интонацией ведущий. Да-да, вы не ослышались. Не на самих князей, которые являются самой главной боевой силой империи, и выбытие каждого из них способно нанести существенный урон обороноспособности страны. И, естественно, что при этом, они всегда готовы к попыткам их убийства, к подлым или открытым, когда им бросают официальный вызов. А на членов их семей кадр снова сменился. Теперь вернулось лицо ведущего, и вернулся мост на заднем плане. Однако эта трагедия существует не сама по себе. Она является лишь заключительным, финальным аккордом достаточно длинной и драматической истории, которая началась, сделал паузу ведущий и обернулся к мосту, потом повернулся обратно к камере. Нет, не здесь. Хотя, сюда мы еще вернемся. Кадр поменялся. Теперь на экране был мой дом, вид на него со стороны перекрестка, и появился ведущий. Здесь, в этом обычном московском доме, князь Петр Андреевич Долгорукий поселил своего 7-го сына, Юрия, после того, как тому исполнилось 14, но дар его так и не проявил себя. Это могло бы показаться жестоким или даже бесчеловечным поступком, но нет, это поступок ответственного члена общества, понимающего меру своей ответственности перед обществом. Неодаренный человек не может быть дворянином, он просто не способен физически справляться с теми обязанностями, которые на него налагает общество, а значит, и привилегиями дворянского сословия он тоже пользоваться не имеет права. Такова суть общественного договора, таковы его буква и дух, и не нам судить этот поступок князя, так как нет на нас такой же меры ответственности, как на нем. Однако, если подумать, то не таким уж и жестоким является этот поступок по отношению к Юрию. Ведь парень достиг уже 14-летнего возраста, то есть вполне уже способен о себе позаботиться. Княжеская казна выделяет ему жилье и некоторое содержание, пенсион, который позволит ему прожить следующие 6 лет, до достижения полной зрелости, 21 года, не заботясь о пропитании, закончить учебу в школе, поступить в высшее или среднее учебное заведение, в зависимости от проявленных им способностей, получить профессию, устроиться на работу и стать полноценным членом общества, приносящим ему пользу, а не паразитирующим на нем. В конце концов, не всем же быть воинами, нужны и люди мирных специальностей, закончил свою мысль ведущий. Затем кадр сменился, показывая его лицо уже крупным планом. Так бы все оно и было, если бы в дело не вмешались враждебные нашей стране силы, очень серьезные силы. Со всей мрачностью и серьезностью закончил свою фразу он. Все дело в том, что наш император, да продлятся его дни, всерьез озаботился сложившейся в последние годы опасной тенденцией на повышение зависимости империи от импорта современных высокотехнологичных микрочипов, основы для создания не только обычных персональных компьютеров, но и промышленных автоматизированных систем во всех отраслях производства и жизнедеятельности, от добывающей промышленности, до работы аэропортов, регулирование путей сообщения, функционирование налоговой и банковской систем. Понятно, что безопасность нашей страны от внешних врагов обеспечивается не какими-то там технологиями или сверхсложным оружием, а силой наших русских богатырей, способных противостоять любому, даже самому разрушительному техногенному оружию. А обеспечение населения продовольствием и товарами первой необходимости полностью импортонезависимо и закрывается нашими внутренними производственными и сельскохозяйственными мощностями. И, даже в случае разрыва торговых связей империи со всем остальным миром, либо даже полного закрытия границ и изоляции нашей страны, мы все равно выживем, выдержим и не утратим своей самостоятельности, но... Мы же не в каменном веке живем, глупо отрицать, что наш уровень жизни сейчас сильно завязан на вычислительную технику и современные технологии, и устранить отставание в этих направлениях для империи критически важно. На экране в это время сменялись различные кадры всяких высокотехнологичных производств, людей, работающих за компьютерами, роботизированных сборочных линий, крутых навороченных комбайнов и иной сельскохозяйственной техники. Это понимаем мы с вами. Это понимает и император, вновь вернулся в кадр ведущий. И именно поэтому он лично дал ответственное поручение двум княжеским родам полностью ликвидировать эту зависимость и отставание нашей страны, построив здесь, у нас, свой собственный завод по производству самых современных и даже опережающих время микрочипов. Самый крупный и высокотехнологичный завод во всей Евразии. Княжескому роду Долгоруких и княжескому роду Борятинских. Долгорукие предоставляют место под строительство, всю инфраструктуру по его обеспечению и большую часть финансирования всего проекта, а Борятинские, в чьих землях сконцентрировано большое количество промышленных производств, должны заниматься непосредственно строительством завода, то есть поставками необходимых материалов, цветных и черных металлов, металлоконструкций, мощной строительной техники и самое главное, специалистов-строителей, имеющих опыт возведения близких по сложности промышленных объектов. Император, в свою очередь, предоставляет им сами технологии производства и полученное в результате работы нашей дипломатии необходимое сложнейшее оборудование и обученных за границей работе с ним специалистов. Понятно, что проект лишь этим не ограничивается. Мало скопировать, нужно разобраться, улучшить, развить и превзойти. Поэтому, в связи с этим проектом, на просторах нашей обширной родины были созданы специальные институты и целые научные центры, занимающиеся подготовкой инженерных и научных кадров, которые эту задачу и будут выполнять. Снова в кадр вернулся ведущий. Проект важен и интересен. Несомненно, ему одному можно посвятить целую передачу, и даже больше, цикл передач. И, возможно, в будущем мы это сделаем, ведь он достоин того. Но сегодня у нас другая тема. Итак, сами понимаете, полагаясь в таком большом деле с такими большими ставками на более, чем один род, император должен быть полностью уверен в лояльности и крепости отношений этих родов, что из-за межкняжеского раздора, дело не будет загублено на середине, что в нашей истории, к сожалению, не раз случалось. Императору нужны гарантии. А что может быть лучшей гарантией крепости отношений, чем заключение брачного союза между родными детьми глав родов? И именно таких гарантий потребовал император. Дальше кадры менялись довольно быстро. Показывались фотографии, а голос ведущего шел фоном. Выбор пал на младшую дочь князя Федора Ивановича Борятинского Марию и шестого сына князя Петра Андреевича Долгорукого, Юрия. Того самого Юрия, о котором и говорилось выше. По понятным причинам, Юрий Петрович Долгорукий позднее был заменен седьмым сыном московского князя Матвеем Петровичем, единокровным младшим братом Юрия. Матвей Петрович Долгорукий, называемый еще гением нынешнего поколения одаренных, тот, кто раскрыл свой дар в 6 лет, а к нынешним своим 14 уже достиг официального ранга вой, будущая надежда и опора империи, тот, кто, возможно, когда-нибудь в будущем станет не просто княжичем, а князем. Именно на него и нацелились враги нашей родины, чтобы подорвать и ослабить силы рода Долгоруких, побольнее ударить лично Петра Андреевича, лишив его сына, и сорвав начатый уже грандиозный и критически важный для страны проект строительства Тушинского завода полупроводников, вновь вернулся в кадр ведущий. План злоумышленников был прост и, даже, по-своему, изящен. Достать сына князя в Кремле, то есть в его доме, практически невозможно. Значит, надо его выманить в какое-то заранее подготовленное для засады место с самым минимумом охраны. Но как это сделать? Резонный вопрос, которым и задались отряженные на эту задачу непосредственные исполнители. Один из младших отпрысков грузинского княжеского рода Кипиани, беглый преступник, промышляющий наемничеством Марат Кипиани, одаренный с даром огня ранга ратник и одаренный с даром разума Михаил Семенов, больше известный, как неуловимый наемник Маверик. Я с удивлением и недоумением посмотрел на отца, который этот взгляд выдержал с совершеннейшим расслабленным спокойствием на лице, даже не повернув глаз в мою сторону. Пришлось мне возвращать свое внимание обратно на экран, где как раз показывали фотографии Марата и Маверика. Причем, фотография Маверика была именно той, которую я добыл, только от нее отрезали ту половину, на которой была его мать. Выманить Матвея Петровича они решили, подстроив смерть его брата, Юрия, который, в силу названных уже выше причин, не был защищен стенами Кремля, вещал между тем ведущий. Но, просто убить Юрия было бы недостаточно. Явное убийство однозначно переполошило бы избе долгоруких, и охрана всех детей князя была бы не ослаблена, а наоборот, усилена. Что, в общем-то, и логично, не правда ли? Им требовалось обставить убийство так, чтобы смерть казалась максимально естественной, а еще максимально трагичной и даже, не побоюсь этого слова, позорной. Для чего? Чтобы сильнее задеть Матвея Петровича эмоционально, чтобы заставить его потерять осторожность. Что же они предприняли? С некой драматической паузой задал вопрос ведущий, потом продолжил: давайте послушаем их самих. После этого кадр сменился. Теперь на экране была очень знакомая мне белая допросная комната, да дрожи знакомая. Правда, не совсем та, в которой сидел я. Все ж, кое-какие мелкие детали там и здесь отличались. Такие, как материал облицовки стола, очень похожий, но все равно, фактура чуть-чуть другая. В этой комнате, за этим столом сидел до боли знакомый мне огневик, и его допрашивали. Последовательно задавались дежурные вопросы, такие как имя, фамилия, статус, место рождения, дар, ранг дара, род занятий, а дальше вопросы более конкретные. Задание, заказчик, сообщники, что делали и как делали. Марат даже не пытался врать, темнить или отпираться, не стеснялся никаких своих поступков и их деталей, говорил прямо и связно, достаточно уверенно, но все же, не нагло. А еще, его лицо носило следы повреждений, нанесенных ему Матвеем, заклеенные пластырем глубокие царапины, рассеченная губа, зашитое свежее рассечение брови, поломанная и вправленная переносица. Это придавало его рассказу некой достоверности, что ли. Видно было, что съемка не постановочная, а служебная, грубоватая, не киношного качества, ведущаяся одним дублем, без склейки смен ракурсов. Марат довольно подробно рассказывал, как и сколько ему заплатили, как он общался с Мавериком, как тот скрывал от него свое лицо и искажал голос, какие задания ему давал, кто был главный в их паре, и, собственно, каков был план. По плану, Маверик, используя свой дар, заселился в ближайшую квартиру к моей, нейтрализовал наблюдателя от СБ, который должен был за мной приглядывать. Причем, заселился он гораздо раньше, чем я даже предполагал, больше, чем за месяц до моего пробуждения. Влиял он на меня постепенно, меняя мое поведение так, чтобы со стороны это казалось естественным и не вызывало подозрения. За этот месяц были подготовлены места возможных засад на Матвея, на кладбище, непосредственно возле моего дома, возле школы, где могло быть организовано прощание, и еще несколько точек, которые были не так очевидны. Подготовкой мест занимался Марат. В назначенный день Маверик организовал продажу мне спиртного через продавца близлежащего магазина, также взятого им под контроль. Продавец продал мне заранее подготовленную бутылку водки со смертельным содержанием технического метанола и сивушных масел в ней, которую я должен был выпить, сидя один в квартире, и, соответственно, ослепнуть, потом умереть, так как не был бы в состоянии вызвать себе даже скорую. Но, не тут-то было. Вернулся кадр к ведущему. Юрий в эту ночь не погиб. Появилась фотография, видимо, вырезанная из сюжета, недавно выпущенного конкурентами. Та самая, где я лежу на полу с бутылкой в моем бомжатнике. Обратите внимание, вещал закадровый голос. Рядом с бутылкой большое мокрое пятно. Его хорошо видно на фотографии. И еще пятно в другом месте, недалеко от головы. Кадр сменился. Снова на экране был ведущий. Молодой, крепкий и совершенно непривычный к алкоголю организм юноши не принял насильственно вливаемую в него паленую водку. Тут преступники просчитались. Большую часть бутылки Юрий разлил, уронив ее, когда ему стало плохо. Остальное покинуло его организм, выброшенное рвотным рефлексом. Так провалилось первое покушение, резюмировал все вышесказанное ведущий.